Третья глава. На третий день я омыл лицо и ноги, смыл с одежды запекшуюся кровь и отправился домой. Но дом уже не был моим. На его воротах висела табличка другого врачевателя. Я позвал Каптаха, он прибежал и, плача от радости, обнял мои колени. «Господин мой», — сказал он, — «в сердце моем ты все еще мой хозяин, кто бы мной ни повелевал». Сюда въехал молокосос, который воображает себя великим врачевателем. Он примеряет твои одежды и смеется от радости. Его мать уже ворвалась на кухню и ошпарила мне ноги кипятком, обзывая меня крысой и навозной мухой. Но твои больные тоскуют по тебе и говорят, что у него не такая легкая рука, как у тебя, что его осмотр доставляет им сильную боль, и он не понимает их болезней так, как разумел ты. Он болтал долго и с такой скорбью смотрел на меня своим единственным покрасневшим глазом, что в конце концов я велел ему: «Говори все, Каптах, сердце мое окаменело, и ничто меня уже не тронет». Тогда он воздел руки, выражая самую глубокую печаль, и сказал: «Я отдал бы свой единственный глаз, чтобы уберечь тебя от этого горя. Но это плохой день, и хвала Аману, что ты пришел, ибо знай, что родители твои умерли». «Отец мой Сенмунд и мать моя Кипа!» — воскликнул я, воздевая руки, как этого требует обычай, и сердце мое шевельнулось в груди. «Вчера законники велели им убираться из дому, и когда они сегодня утром туда вломились, твои родители лежали в своей постели и уже не дышали. Ты должен скорее отвезти их тела в дом смерти, потому что завтра жилище твоего отца разберут», — так распорядился новый владелец. «Мои родители узнали, почему это случилось?» — спросил я, не смея взглянуть на своего раба. «Отец твой Сенмут приходил искать тебя», — сказал Каптах. «Твоя мать вела его за руку, потому что он уже ничего не видел. Оба они совсем старые, немощные, и шли пошатываясь. Но я не знал, где ты. Тогда твой отец сказал, что, может быть, так даже лучше. Он рассказал, что слуги закона выгнали их из дома, опечатали все его шкатулки и домашние вещи, так что у них ничего не осталось, кроме самой рваной одежды, которая была на них. Когда он спросил, почему так получилось, слуги закона засмеялись и сказали, что его сын Синухи продал дом и все имущество и могилу родителей, чтобы добыть золото для скверной женщины. После долгих колебаний отец твой попросил у меня меди, чтобы продиктовать какому-нибудь писцу письмо для тебя. Но в твоем доме уже поселился новый хозяин, и именно в эту минуту его мать позвала меня и прибила палкой за то, что трачу время на разговоры с нищими. Я надеюсь, ты поверишь мне, что я дал бы твоему отцу меди и даже серебра, которые украл у тебя и у своих прежних хозяев. Но когда я вернулся на улицу, твои родители уже ушли, а мать моего нового хозяина запретила мне догонять их и заперла на ночь в яму, где пекут хлеб, чтобы я не убежал. «Значит, отец не оставил мне ни слова?» — спросил я. И Каптах подтвердил: «Твой отец не оставил тебе ни слова, господин мой». Сердце мое окаменело в груди и не чувствовало больше ничего, но мысли были словно птицы в холодном воздухе, такие же ясные и спокойные. Подумав немного, я сказал Каптаху: «Отдай мне всю свою медь и все серебро, дай скорее, и, может быть, Аман или какой-нибудь другой бог вознаградит тебя, если я сам не сумею этого сделать. Мне нужно доставить моих родителей в дом смерти, а у меня нет больше ничего, чем я мог бы заплатить за бальзамирование их тел». Каптах заплакал и запричитал, воздевая руки, чтобы показать, как велика его скорбь. Но в конце концов пошел в уголок сада, оглядываясь, словно собака, которая идет за зарытой в земле костью. Он сдвинул камень и вынул из-под него тряпку, в которую были завернуты медные и серебряные слитки. Но там не набралось даже двух дебенов, хотя это были сбережения целой жизни раба. Все это Каптах отдал мне, правда, обливаясь при этом слезами и обнаруживая глубокую печаль. Да будет он во веки веков благословен за свою доброту и да сохранится тело его вечно. У меня ведь были друзья. И Птахор, и Харимхеп, наверное, могли бы одолжить мне золото. Даже Тутмис смог бы мне помочь. Но я был молод и думал, что мой позор уже всем известен, и предпочел бы умереть, чем взглянуть в глаза своих друзей. Мой поступок, как мне казалось, обрек меня на проклятие людей и богов. И даже Каптаха я не смог поблагодарить, потому что в эту минуту мать его нового хозяина вышла на крыльцо и стала звать его злобным голосом. Лицом она была похожа на крокодила, а в руках у нее была палка. Каптах быстро убежал и еще у лестницы, до того, как палка на него опустилась, заорал во всю мочь. На этот раз ему не пришлось притворяться. Он горько оплакивал свое утраченное богатство. Я торопливо шел в отцовский дом, дверь его была взломана, и все вещи опечатаны слугами закона. Во дворе стояли соседи, они воздевали руки в знак скорби, и никто не сказал мне ни слова, но все в ужасе расступились, давая мне дорогу. В комнате в своей постели лежали Сенмут и Кипа. Их лица были розовы, словно у живых, а на полу стояла тлеющая жаровня. Они умерли от угара, крепко закрыв окна и двери. Я завернул их тела в покрывало, пренебрегая печатями слуг закона, и позвал погонщика осла, который согласился отвезти этот скорбный груз. С его помощью я поместил тела отца и матери по бокам осла и отвез их в дом смерти. Но там их не приняли, потому что у меня было мало денег даже для самого скромного бальзамирования. Тогда я сказал обмывщикам трупов: «Я Синухи, сын Сенмута, мое имя вписано в книге Дома Жизни. Хотя меня постигла злая судьба, и мне не достает серебра, чтобы оплатить захоронение отца и матери. Заклинаю вас именем Амона и именами всех других богов Египта. Набальзамируйте тела моих родителей, и столько времени, сколько на это потребуется, я буду служить вашим помощником». Они прокляли мою настойчивость и осыпали меня ругательствами. Но в конце концов переболевший чумой главный обмывщик взял у меня медь и серебро каптаха, подхватил крюком тело моего отца под подбородок и бросил его в большой чан для бедняков. Потом подхватил также тело моей матери и бросил его в тот же самый чан. Чинов было 30, и каждый день один из них заполнялся, а один освобождался. Так что тела бедняков находились всего по 30 дней в растворе соли и щелока, дабы они не сразу разложились после смерти. Больше с ними ничего не делали. Но тогда я этого еще не знал. Мне нужно было вернуться в отцовский дом, чтобы возвратить покрывало, на которых стояли печати слуг закона. Главный обмывщик посмеялся надо мной и нагло сказал: «Не забудь явиться утром помогать нам, а если не вернешься, мы вытащим из чанов трупы твоих родителей и выбросим их на съедение собакам». Из этого я понял, что он не признал меня за настоящего врача, а счел обыкновенным лгуном. Я вернулся в отцовский дом, и сердце мое было словно камень в груди, хотя все здесь взывало к мучительным воспоминаниям. Каждый кирпич осыпающихся стен, старая смоковница во дворе, пруд моего детства. Бросив покрывало, я торопливо вышел из дома, но в воротах мне встретился писец, который работал в конце улицы, рядом с лавочкой торговца пряностями. Увидев меня, он воздел руки в знак скорби и спросил: «Ты ли это, Синухи, сын праведного Сенмута?» И я ответил ему: «Да, это я». Писец сказал: «Не убегай от меня, ибо твой отец передал мне то, что хотел сказать тебе, но не застал тебя дома». Тогда я упал на землю и закрыл голову руками, а писец достал свой папирус и стал читать. «Сенмут, имя которого вписано в книге Дома Жизни, и жена его Кипа посылают это приветствие сыну своему Синухе, нареченному во дворце фараона именем Тот, который одинок. Боги послали нам тебя. И каждый день своей жизни ты приносил нам только радость и никогда огорчение, и мы очень гордились тобой. Теперь мы опечалены, ибо тебя настигли неудачи, а мы не можем помочь тебе, как хотели бы. Мы верим, что все, что ты сделал правильно и не мог поступить иначе. И ты не горюй о нас, хотя тебе пришлось продать даже наши могилы, ведь ты, наверное, не сделал бы этого, не имея на то причины. Слуги закона торопятся, и мы уже не можем спокойно ждать смерти, хотя она желанна нам, как сон усталому путнику или дом, оставшемуся без крова. Мы прожили долго и испытали много радостей, но самые большие радости доставил нам ты, Синухи, приплыв к нам по реке, когда мы были уже стары и одиноки. Поэтому мы благословляем тебя и просим не печалиться о том, что у нас нет могилы, ибо все сущее — тщета». И, может быть, для нас лучше исчезнуть совсем, чем испытывать беды и опасности на трудном пути в страну заката. Помни всегда, что смерть наша была легка, и что мы благословили тебя, умирая. Да хранят тебя от опасности все боги Египта, да оградят они твое сердце от печалей, и да будет тебе столько же радости от твоих детей, сколько нам было от тебя. Этого желают тебе отец твой Сенмут и мать твоя Кипа». Слушая это, я почувствовал, как мое окаменевшее сердце начало согреваться и биться, как по лицу моему полились слезы, орошая уличную пыль. А писец сказал: «Вот письмо. Правда, на нем нет печати твоего отца, и он не мог из-за слепоты его подписать, но ты, наверное, поверишь мне, если я скажу, что оно написано под диктовку слово в слово. И лучшим доказательством истинности моих слов являются слезы твоей матери, от которых вот тут и тут расплылись письмена. Он показал мне свиток, но глаза мои, полные слез, не видели ничего. Он снова свернул письмо в трубочку, вложил ее в мои руки и сказал: «Твой отец Сенмут был праведным человеком, и мать твоя Кипа была хорошей женщиной, хотя и могла иной раз сказать злые слова, как всякая другая женщина. Поэтому я записал все это, несмотря на то, что твоему отцу нечем было меня одарить. А теперь передаю письмо тебе, хотя это хороший папирус, который можно было бы еще очистить и снова использовать». Я подумал с минуту и произнес: «Добрый человек, мне тоже нечем тебя вознаградить. Поэтому возьми мой плащ. Он, правда, запачкался и измялся, но сшит из хорошей материи». С этими словами я снял с себя и протянул ему свой плащ. Он недоверчиво пощупал ткань, но изумленный поднял руки. «Твоя щедрость велика, синухи, чтобы не говорили о тебе люди. И если они скажут, что ты ограбил отца с матерью, раздел их до нога и сжил сосвету, я заступлюсь за тебя. Но твой плащ я не могу взять, потому что он из слишком дорогой материи. К тому же солнце опалит твою спину, как спины рабов, и на ней вздуются волдыри, которые очень болят. Но я настаивал. Возьми его, и да благословят тебя все боги Египта, и да сохранится тело твое вечно, ибо ты даже не знаешь, какое добро ты сделал для меня». Тогда он взял плащ и пошел, высоко подняв его над головой и смеясь от радости. А я, словно раб или погонщик валов, одетый лишь в набедренную повязку, направился на 30 дней и ночей в дом смерти помогать обмывщикам трупов.